термином операционное движение наличности, OSFI. Это один из вариантов прямого расчета денежных потоков. Он включает в себя доходы компании до вычета процентов и налогов, плюс амортизация и минус налоги. Вот при минимально безубыточном уровне операционное движение наличности, денежные потоки компании должны быть равны нулю или просто равны нулю. Соответственно, при расчетно-безубыточном уровне, повторюсь, да, при расчетно-безубыточном уровне денежные потоки компании должны обеспечить покрытие постоянных издержек и в части операционного движения наличности покрыть амортизацию. Наконец, при финансово-безубыточном уровне мы должны получить операционные денежные потоки в полном объеме, но с таким расчетом, чтобы добиться нулевого NPV. Пожалуйста, обратитесь к нашим слайдам. Вы можете видеть, что между операционными денежными потоками и объемом продаж существует зависимость. Формула этой зависимости представлена на слайде, где Q – это объем продаж, и F – это постоянные издержки. P минус V – это цена товара минус переменные издержки, то есть знакомые уже нам термины. Так, на этом же слайде представлена формула определения минимально безубыточного уровня продаж. Я говорю формула, громко сказано. Разница между всеми нашими тремя формулами будет лишь в объеме цифр. Итак, обратите внимание. Минимально безубыточный уровень продаж, да, Q – это уровень продаж. Мы подставляем формулу значения. Начнем со знаменателя, да, то есть под линией. 41 минус 21. Речь идет о разнице между ценой товара и переменными издержками. Это понятно. Теперь поднимаемся наверх, в знаменатель. В знаменателе у нас слева стоит цифра 600. Это постоянные издержки. Справа у нас стоит 0. Имеется в виду, что операционное движение наличности нулевое. То есть нету амортизации, нету прибыли и так далее. Значит, для того, чтобы обеспечить минимально безубыточный уровень продаж, эта компания должна продать 30 единиц своего товара. При этом объеме продаж эта компания может покрыть свои постоянные издержки. Теперь перейдем к следующему слайду. Здесь, в отличие от предыдущей формулы, разница лишь в цифре, стоящей над чертой справа. Обратите внимание, те же 600 постоянных издержек, те же цена товара 41 минус 21, но только теперь у нас появляется в структуре операционного движения наличности 640 единиц амортизации. Итак, для того, чтобы компания могла покрыть амортизацию и покрыть постоянные издержки, ей необходимо выпускать по 62 единицы товара. Выпускать 62 единицы своего товара. Выпускать и продать. Сделаем такое дополнение, да? Выпускать и продавать. Это был расчетно-безубыточный уровень продаж. Теперь нам необходимо определить финансово-безубыточный уровень продаж, при котором этот проект обеспечивается нулевым NPV. Для этого нам необходимо определить стоимость, ежегодный размер операционной денежной наличности, которая будет включать в себя амортизацию, те 640 единиц, о которых мы говорили. Итак, у нас по условию, обратите внимание, пожалуйста, на наш слайд, и там все подробно расписано. Я лишь на словах скажу, что у нас по условию, общий объем инвестиций проекта составляет 3,2 миллиона. Доходность на рынке 20% годовых. Нам необходимо определить, какой должен быть денежный поток ежегодный. Значит, поскольку проект рассчитан на 5 лет. На какой должен быть ежегодный денежный поток? Пожалуйста, вспомните, мы с вами проходили модель стоимости аннуитета. Эта модель предполагает, что вы можете посчитать стоимость какого-то набора, ряда, ежегодные выплаты одинаковых сумм, если вы знаете эту сумму, количество лет или периодов и процентную ставку. В данном случае процентная ставка 20, количество лет 5, и сумма общая нам известна. Да, то есть нам известна стоимость аннуитета, но нам неизвестна стоимость. Там в формуле это был аналог размер купона. Значит, там это был размер купона, а в этой формуле мы говорим о параметре под названием операционная денежная наличность. Значит, мы используем коэффициент капитализации, и в результате получаем, что ежегодная номинальная стоимость денежных потоков компании составляет 1070 единиц. Да, то есть каждый год 1070 единиц будет генерироваться, должно генерироваться этим проектом. Итак, значит, для того, чтобы обеспечить финансовую безубыточность нашего проекта, то есть вы, наверное, обратили внимание, да, что мы взяли 3200, мы взяли стоимость наших инвестиций. Фактически мы могли сказать, что у нас есть стоимость инвестиций, у нас есть денежный приток от этих инвестиций, но их стоимость, опять-таки повторяю слова, значит, и если бы мы взяли бы не 3200, а иное число, например, мы сказали бы, что у нас приток от нашего проекта 3300, то тогда мы делали бы расчет для нашего денежного потока ОСФ, исходя из того, что NPV больше нуля. В данном случае мы берем именно 3200. Это число соответствует как инвестициям, так и денежному потоку от нашего проекта. Поскольку два числа одинаковы, да, NPV равно нулю. Итак, при подстановке значения операционной денежной наличности формулу мы получаем 83,5. Это означает, что компания необходимо ежегодно продавать по 84 единицы товара, чтобы обеспечить финансово безубыточный уровень, то есть обеспечить нулевое NPV своего проекта. Отметим, что по условию в этом проекте должно было бы производиться 85 единиц товара, а у нас финансово безубыточный уровень 84. Разница очень маленькая. Это достаточно опасная ситуация, потому что проект не имеет резерва. Не имея резерва, он может стать жертвой любого изменения, достаточно негативного изменения процентной ставки на рынке. Но в любом случае, мы с вами рассмотрели три ситуации. Самое главное, безусловно, это последняя точка, а именно финансово безубыточный уровень продаж. Теперь мы рассмотрим это же самое, но на графике. Обратитесь, пожалуйста, к слайду. Здесь вы видите линию, которая отражает зависимость между денежными потоками и объемом продаж. Вы видите здесь три точки. Минимальный уровень, расчетный уровень и финансово-безубыточный уровень продаж. Как они различаются? Это всего лишь иллюстрация. Надеюсь, она поможет вам лучше запомнить, лучше осознать этот момент. Безусловно, компания может какое-то время работать и при минимальном уровне безубыточности. Безусловно, компания может долгое время работать и при расчетном уровне безубыточности. Но для того, чтобы компания могла рассчитывать на рост капитала, ей необходимо превзойти финансово безубыточный уровень продаж. Если компания рассчитывает на рынок акций, на рост на рынке акций, то ей необходимо оперировать к денежным потокам и стремиться к тому, чтобы денежные потоки превышали нужное расчетное значение. Следующий момент – это выбор из нескольких устройств с одинаковыми функциями того устройства, которое является наименее финансово затратным. Опять-таки, прошу вас обратиться к слайду. Базовый вопрос: как выбрать из двух устройств с одинаковыми функциями, но с разными сроками службы, наиболее выгодный с финансовой точки зрения? У нас будет пример. Как бы сама логика, опять-таки, очень проста. Она основана, опять-таки, на дисконтировании. Посмотрим пример. У нас есть два устройства. Первое стоит 100 единиц. Прослужит 2 года. Ежегодные затраты на это устройство 10 единиц. Второе устройство стоит дороже, 140 единиц. Оно прослужит, правда, 3 года больше. И ежегодные затраты на его обслуживание составят 8 единиц. Как нам сопоставить два этих устройства? Безусловно, нам надо рассчитать их приведенную стоимость затрат на эти устройства. Если бы это был бы законченный какой-то объект, который давал бы выручку, мы бы, конечно, считали бы выручку от проекта, учитывали бы выручку. Но в данном случае это механизм, часть целого, и мы можем оценить эффективность ее, финансовую эффективность, только лишь с точки зрения затрат на данный проект. Правило здесь простое. Чем меньше затраты, тем лучше данное устройство. При равенстве, конечно же, всех остальных технических характеристик. Итак, обратитесь, пожалуйста, к слайду. Мы рассчитываем с учетом 10% ставки дисконтирования, мы рассчитываем PV, приведенную стоимость затрат на оба устройства. Первое устройство — это цена его покупки плюс отдисконтированные затраты на первый год плюс отдисконтированные затраты на второй год. Получается 117 с копейками. Второе устройство, оно стоит дороже, 140 плюс затраты первый год отдисконтированные, затраты второй год, затраты на третий год все так же отдисконтированные. В результате получается 159 единиц. Что лучше, 159 или 117? Мы не можем ответить на этот вопрос, потому что у этих двух цифр разные периоды, разные сроки. Первая цифра, 117, рассчитана на 2 года. Вторая цифра, 159, рассчитана на 3 года. Казалось бы, поделить первую на 2, вторую на 3. И вот оно решение проблемы. Нет, это неверное решение проблемы. Это решение для бухгалтерского учета, для номинальной экономики. Мы же говорим об экономике, где есть процедура дисконтирования. Поэтому мы должны использовать, опять-таки возвращаемся к модели оценки стоимости аннуитета. В данном случае вот эти 117 и 159 — это некая стоимость некого аннуитета, да, по аналогии, стоимость аннуитета, который в одном случае двухлетний, в другом случае трехлетний. Опять-таки, значит, смотрим на наш слайд и видим, что стоимость аннуитета для первого устройства составляет 67 единиц, для второго 64 единицы. Еще раз, значит, у нас есть двухлетние затраты, да, они составляют 117, и трехлетние 159. Значит, стоимость некого первого устройства, стоимость затрат на него, 117 единиц. Это, по аналогии, два платежа, два равных платежа, если мы говорим про аннуитет, два равных платежа, первый год, второй год. Как нам рассчитать сумму одного этого платежа? На это надо воспользоваться формулой аннуитета. Значит, 1,74 — это коэффициент капитализации, получаемый по формуле 14. Коэффициент капитализации. Нам для него нужно использовать количество лет, 2 года, процентная ставка 10%. Вот мы получили коэффициент капитализации. И по этой формуле мы определили, что если два раза будет выплачено по 67, мы в итоге получаем 117. Второе устройство. Значит, 159 — это общие затраты на него, и 2,49 — это коэффициент капитализации. Для его расчета мы брали количество лет 3 и ту же процентную ставку. Что получается, что если 64 три раза подряд, 64, потом 64, еще раз 64, на 4 раза подряд, совокупная стоимость 3,64 составляет 159,9, ну почти 160 единиц. Теперь нам осталось сравнить две цифры, приведенные к одному году. Значит, вспомните, да, вначале мы определили общие затраты на каждое из устройств, а потом привели эти затраты, которые были разные по времени, к одному году. Получается 67 с копейками, 64 с копейками. Безусловно, мы должны выбрать второе устройство, потому что затраты на него в годовом измерении меньше. Затраты на него в годовом измерении меньше. Они всего 64. На этом мы начинаем, скажем так, заканчивать наш курс, который, повторюсь, состоит из базовых правил оценки инвестиционного проекта, некоторых технических решений, которые мы только что разобрали, применения этих базовых правил, а именно применение NPV к текущему анализу хозяйственной деятельности. Вот. И в заключение мы разберем последний момент. Дело в том, что инвестиционные проекты компания может рассматривать параллельно много. И часто бывает так, что в работе у одной компании находится там два проекта, три, большее количество. Как показывает практика, проекты могут быть независимыми, а могут быть зависимыми. Вот если проекты независимые, то никаких проблем у нас нет. Мы используем тот инструментарий, о котором говорили, и пытаемся с учетом реалий окружающей среды выбрать наилучший проект, если они независимые. Но проекты могут быть зависимыми. В данном случае мы разберем, мы назовем 4 вида зависимости. Значит, бывает зависимость необходимая, заменяющая, взаимоисключающая, статистическая зависимость. На нашем слайде они расписаны, кто что представляет. Проект А и проект Б могут быть взаимосвязаны, зависимы, таким образом, что если реализация проекта А ведет к тому, что параметры проекта Б ухудшаются. Может быть так, что реализация проекта А ведет к тому, что параметры проекта Б улучшаются. Может быть так, что реализация проекта А ведет к тому, что проект Б вообще нельзя реализовать. Это называется взаимоисключающие проекты. Да, когда реализация одного делает реализацию другого невозможным, либо финансово невыгодным. Наконец, проекты А и Б можно называть статистически зависимыми, если они зависят от какого-то внешнего события, имеющего статистический характер, или, правильно сказать, вероятностный характер. Пожалуйста, обратитесь опять к слайдам, и мы рассмотрим с вами график, на котором изображены два взаимоисключающих проекта А и Б. Взаимоисключающие — это вот такой яркий пример того, как поступать, когда у вас зависимые проекты. Итак, для начала посмотрим на две линии. У нас здесь по вертикали NPV, по горизонтали доходность. Значит, да, соответственно, мы рассматриваем взаимосвязь NPV и доходности двух наших проектов. Они, повторюсь, взаимоисключающие. Проект А и проект Б. В точке пересечения этих проектов это точка X. Кстати говоря, в точке пересечения, как вы можете догадаться, NPV обоих проектов должно равняться нулю. Так, теперь у этих проектов есть IRR. Вот она обозначена на графике. Что интересно, прежде чем мы перейдем непосредственно к объявленной теме, что интересно, до точки пересечения X проект B был более выгодным, чем проект А. После точки X выгодность проектов меняется, и проект А уже становится более выгодным, нежели чем проект Б. Обратите внимание, что на этом графике, слева от ставок внутренней нормы доходности, есть три пунктирные полосы. значит, они пересекаются такими двумя жирными кляксами, которые обозначают точки. Обратите внимание, что при одном уровне риска, да, проект Б имеет большую доходность, чем проект А. Да, при одном уровне риска. Соответственно, это определяет, что этот проект является более выгодным. Ну, в данном случае. Если мы то же самое сделаем туда правее, от точки пересечения, то мы увидим прямо противоположную картину. При одном и том же значении уровня риска, то есть в данном случае доходности, у нас будет проект А более выгодным, нежели чем проект Б. Его линия будет выше линии проекта Б. Это вам для сведения. Теперь, что касается правил анализа зависимых проектов. Дело в том, что когда вы принимаете проект А, и это как-то влияет на проект Б, вы должны иметь в виду, что денежные потоки, которые вы генерируете, приняв проект А, должны включать в себя те изменения, которые происходят в проекте Б. Иными словами, если у вас два взаимоисключающих проекта, и вы приняли из них проект А, значит, вы приняли проект А, вы посчитаете по нему все денежные потоки, вы должны принять во внимание, что вы не приняли проект Б. Значит, если проект Б внес вам какую-то финансовую прибыль, это означает, что вы несете финансовый убыток. Вы должны отразить это состояние на денежных потоках проекта А. Еще раз повторюсь, последний раз. У вас есть два проекта, и вы можете из них выбрать только один. Вот выбрав один, вы должны принять во внимание последствия отказа от второго, финансовые последствия отказа от второго, и прибавить их денежным потоком базового проекта. После этого вы проводите все стандартные расчеты, о которых мы говорили, NPV, IRR и все остальное прочее. Вот такое было последнее в данном курсе замечание относительно анализа финансовых потоков инвестиционных проектов для принятия инвестиционных решений. Теперь нам необходимо подвести итог нашего курса. Мы рассмотрели необходимость принципиально нового мышления. Вот, возможно, на каком-то этапе вы потеряли нить, вы перестали понимать, о чем идет речь. Возможно, так оно и есть.